У мужчин были разного цвета помятости на лице и теле. Синяки и ссадины покрывали кожу, делая ее больше похожей на шкуру леопарда. «Вы кто?» – спросил я. «Это», – начал было малыш, но я остановил его взмахом руки. Я спросил у этих людей. «Повторю, вы кто?» «Господин Хинин», – поклонился мужчина с синяком под глазом. «Мы мирные бизнесмены, нас, я тебе сейчас нос отгрызу», – прорычал малыш. «Нас вполне заслуженно посадили чистить батат, чтобы мы в полной мере осознали всю тяжесть своих преступлений», – тут же отбарабанил мужчина с синяком. «Кикути?» – спросил я на всякий случай. Мужчина тут же кивнул в ответ. Он жалко улыбнулся, показав, что может плевать сквозь зубы. На месте левого верхнего зуба зияла дырка. «Ваша работа?» – спросил я малыша. «Нет, это он сам», – хмуро буркнул тот и посмотрел на Кикути. «Правда же?» «Да-да, я сам». Мне вдруг стало так грустно, так печально, что я разбежался и попытался пробить головой стену. Неудачно ударился лицом, вот и потерял зуб. «Господин малыш тут ни при чем», – сразу же подхватил Кикути. Он был готов юлить, оправдывать своих похитителей, падать на колени и каяться во всем. Жалкое зрелище. Я бы посочувствовал ему, но он же работорговец. И он хотел продать в рабство Шаткой Кацуми. Мало того, что занимался спаиванием и похищением девчонок, так еще их потом и продавали. А в неволе вряд ли заставляли заниматься вышивкой крестиком. В прошлой жизни я участвовал в спецоперации по устранению крупного наркобарона. Дом у него был, защищенная крепость, скажу я вам. Почти 3 часа воевали, пока не ликвидировали всех, кто отбивался. И в одном из подвальных помещений мы обнаружили мужчину и 2 женщин. Уже потом выяснилось, что это были туристы, которые путешествовали на своей машине. Люди барона остановили мужчину, его жену и дочку на дороге, ограбили, а потом сделали рабами. Им просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Бандиты держали рабов в подвале, выпуская только по ночам. Убирать территорию, чистить выгребные ямы, мыть машины. Дочку и жену поначалу пользовали как женщин, но потом стали брезговать, когда скотское отношение превратило их из людей в животных. Мы им дали хлеба, сухпайк, и пришлось даже отбирать часть еды, чтобы не отравились избыточной едой. Так было, когда давали пленникам Освенцима хлеб, они съедали буханку за раз и тут же падали замертво, так как желудок не был готов справиться с таким количеством еды. Младший сержант с трудом отобрал еду, чтобы отдать позже, когда включится в нормальное функционирование пищеварительная система. Младшая женщина тут же упала на спину и расставила ноги, умоляя взять ее, даже вдесятером, лишь бы мы дали еще кусочек хлеба. В горле встал ком не только у меня, когда мы смотрели на эту семью, которую лишили права не то, чтобы на свободу, право видеть солнце. Вот и сейчас, смотря на этих улыбающихся заискивающих мужчин в грязном нижнем белье, я видел вовсе не 3 жертв произвола, а 3 мразей, которым воздается по заслугам. Перед глазами вставала картина ни в чем не повинной семьи, доведение до скотского состояния недавнюю благополучную ячейку общества. И если я сейчас, из человеколюбия, прикажу освободить этих 3, то они вряд ли поймут урок. Да, это будет правильно, с одной стороны, но, господин Кикути, вас и ваших друзей вскоре освободят. Сейчас я отчитаю своих нерадивых друзей и сразу же освобожу вас. С вежливой улыбкой я взялся за ручку двери. Не стоит их отчитывать очень уж сильно. В конце концов, мы сами не правы, что подошли в тот день к этим красивым женщинам, ответил Кикути. Знали бы, да ни в жизнь бы не подошли. Ему бы еще перекреститься широким взмахом руки. И ведь ни слова о том, что не собираются прекратить свою деятельность. Это настолько вжилось в их натуру, что они и после освобождения продолжат работорговлю. В душе шевельнулась черная сущность. У меня появилось желание взять, да и отмудохать этих 3 уродов. Отмудохать так, чтобы они 1,5 года под себя ходили, а все оставшееся время могли тянуть кашку через трубочку. И я понимал, что это было бы гораздо правильнее, чем просто отпустить их. Но с другой стороны, это будет неправильно. Надеюсь, что вы никогда больше к ним не подойдете. А я сейчас устрою взбучку и попрошу своих друзей извиниться перед вами. А как только они извинятся, так сразу же освобожу вас. Подождите немного, господа. Да, с надеждой взглянули на меня 3 пары глаз. Это превосходно, господин Хинин. Это чудесно. А что нам делать, пока вы отчитываете своих друзей? Пока что можете продолжить чистить батат. Можете на каждом новом батате вырезать улыбающуюся рожицу. Это отвлечет вас от грустных мыслей. После этого я закрыл дверь, мотнул головой, показывая на выход, мол, тут могут слушать. С той стороны двери и в самом деле послышался шорох, как будто крысы снова начали прислушиваться к мягким шагам кота. Мы вышли в основной зал. Кацуми, Шатка и малыш смотрели на меня с легкой угрюмостью. Одна Айка виновато опустила глазки. «Ребята, я не осуждаю вас в этом», — сказал я жестко. «Не осуждаю, поскольку вы сделали то, что я сделал бы на вашем месте. Но вот что не сказали, держали в тайне, вот это вот немного обидно. Зачем вы так?» Четверка переглянулась. Теперь виновато опустили глаза все четверо. А я не зря задал этот вопрос. Я выжидал, кто ответит. Таким образом надеялся выявить зачинщика. Потому что мы боялись, как бы ты ни воспротивился этому, Изаму-кун, сказала Кацуми. Ага, вот кто был организатором похищения и пленения. Мы хотели им показать, на что они обрекают своих жертв, поддержала подругу Шатка. Пусть побывают в их шкуре. А эта особа сразу же подхватила идею. Ну, насчет малыша можно было даже и не думать. Он пошел на поводу у двух девчонок. Отправился мстить, как истинный рыцарь, за свою даму сердца. Девочки, ну нельзя же так грубо, покачал я головой. Ребята, я делаю вам выговор, что вы не сказали мне про это. Я бы придумал что-нибудь поизящнее для наказания этих уродов. А теперь все осознали свою вину, вот и хорошо, надеюсь, что в дальнейшем вы не будете хулиганить. Без меня. Айка, ты же вроде как рисуешь неплохо. Ну да, ответила та немного удивленно. А при чем здесь это? Краски есть, здесь нет, но в магазинчике дяди Ли можно найти. Он тут, через дорогу, махнула она в сторону выхода. Тогда купи черную и белую. Малыш, а ты позвони Мрамору и скажи, чтобы взял с собой пяток ребят на байках и ехал сюда. По пути пусть прихватит. В общем, спустя полтора часа, в ходе которых кафешка была закрыта, все было готово. Я не трогал троих работорговцев, не касался их пальцем. Я сделал выговор ребятам, как и обещал. Я освободил Кикути и его коллег, как и обещал. Даже ребята извинились перед троицей. Правда, сделали они это с широкими улыбками и словами. «Извините, что мы так поступили. Надеемся, что в будущем между нами больше не возникнет недоразумений», сказали вроде извиняющимся тоном, но тут даже глухой почувствовал бы издевку. У работорговцев не было иного выхода, кроме как скривиться в подобии улыбки и принять извинения. А то, что трое мужчин в женском нижнем белье, с нарисованными на запястьях и на шее оковах, с надписью на спинах «Мы продаем людей в рабство», побежали по вечерним улицам Токио под свисты и улюлюканье веселых байкеров, это уже побочный эффект свободы. Я предупредил Басадзаку, что если вмешается полиция, то они должны не вступать с ними в конфликт, а тихо слинять и раствориться в улицах. Темная сущность внутри меня требовала, чтобы я вместе с другими Басадзаку гнал этих упырей по асфальту. Требовала пинать их и сигналить, не давая убежать прочь, чтобы всем показать, какая судьба ждет преступников за их деяния. Чтобы я заставил темную сущность заткнуться. Эти утырки получили свое, и я уже не улыбался, когда говорил, что если узнаю про то, что они снова занялись своим прежним делом, то отдам их уже не на пробежку под управлением Басадзаку, а Якудзе, а те уже найдут применение трем крепким мужчинам. В конце концов, почти все крупные стройки в Японии так или иначе имеют связи с преступными группировками. Мы посмотрели по стриму, который вел один из Басадзаку, как, сверкая волосатыми ягодицами в окружении кружевного белья, задорно бегут три мужчины с надписями на спине. Прохожие останавливались, снимали на свои телефоны эту пробежку, улыбались, пересылали другим. В итоге, до вмешательства полиции в этот несанкционированный забег, Кикути и его банда успела намотать около 3 километров. Не так уж и много, но пробежка в женском белье под насмешки и улюлюканье должно хотя бы на время заставить их пересмотреть свои взгляды на работу. Надеюсь, что мою угрозу они не станут игнорировать. Иначе я не буду так великодушен, как малыш. После просмотра видео мы засели с ребятами в кафе. Я от широкой души поставил всем угощение. Пили, ели, веселились. Улыбались над моей придумкой. Во время заката мы с Кацуми выбрались на крышу дома, поставили пару стульев и неспешно попивали сок, любуясь затухающими всполохами алого небосклона. «Изаму-кун, можно задать тебе вопрос?» — спросила Кацуми, когда алый край солнца спрятался за линией горизонта. Кацумитян, тебе можно многое. Уж задать вопрос, точно можно. Вот у тебя изменилось лицо, когда ты посмотрел на работорговцев. Оно как-то стало жестче, резче. Я и в самом деле думала, что ты отругаешь нас и заставишь извиниться перед этими. То есть в самом деле извиниться, а не так, как было. О чем ты думал в тот момент? Посмотрел на свою девушку и подумал, рассказать про семью, которую насильно сделали рабами, рассказать, в каком состоянии мы нашли их, про слезящиеся на солнце глаза, про землистый цвет кожи, про гноящиеся раны. Нет, не для женских это ушей. Подобные вещи пусть остаются в прошлом, хотя отношение к ним надо перенести в настоящее. Я обнял Кацуми и улыбнулся, думал о своих родителях, ведь они дали мне шанс отучиться в старшей школе не просто так, а заплатив собой. Помнишь, как они добровольно отдали себя в рабство? Вот о них я и думал. Аж до зубовного скрежета было тошно, пока не выкупил их свободу. Но они пожертвовали собой ради сына, а эти, они насильно заставляют людей страдать. Потому и лицо изменилось, Кацумитян. Рабство, это очень плохо. Не должно быть на земле подобного явления. Думаю, что сегодня это поняли еще трое человек, в кружевном женском белье. Глава 23. Занятия с Казимата напоминали скорее пытку, а не обучение. Вспоминая про обучение у сенсея на робу, я понимал, что это все было только поглаживание по волосам. Сейчас же пришло время получать жесткие оплеухи, а также тычки и уколы. Утро начиналось с выливания ведра воды на мою голову. Причем все это делалось в разное время. Сенсей при помощи аммёда заставлял ведро подлететь ко мне и резко перевернуться. Это упражнение было направлено на обострение чутья и воспитание чувствования враждебного аммёда. Как бы я ни старался, но тело отказывалось реагировать на еле ощутимые колебания чужого боевого духа. Радости от холодного душа было мало, а когда я пытался не спать, то сенсей просто не посылал ведро. Вот такая вот подлянка, которая очень сильно его веселила. Когда я пытался закрывать двери, ставить ловушки или же рассыпать небольшие лопающиеся шарики, чтобы услышать приближение на робу, то он просто делал аммёда и меня накрывала волна морской воды. Это было похуже ведра, так как там попадались еще ракушки с камнями. На робу как будто телепортировал волну из Токийского залива. Так прошла неделя. Такое же пробуждение произошло и сегодня. Я почувствовал легкое дуновение, как от небольшого сквозняка, но не успел сгруппироваться, как на лицо вновь хлынула волна холодной воды. Если над вами когда-нибудь так издевались, то поймете мое состояние, когда, отфыркиваясь, отплевываясь и беззвучно ругаясь, я взвился и встал на ноги. Когда вскочил, то обнаружил довольную рожу сенсея. Мне кажется, что ему подобная забава никогда не надоест. «Ну вот нахрена так много-то?» – пробурчал я, когда мой фонтан беззвучного мата иссяк. «Опять придется постель на солнце сушить, а она не успевает высохнуть. Я уже запарился на влажном спать. Быстрее обучайся, и тогда будешь спать на сухом», – пожал плечами сенсей. «Вот и как с ним поспоришь?» С ним недавно пытался спорить Казимата, но на робу вызвал его на спарринг. Я тогда еще заулыбался, представив на миг, как будет выглядеть нелепо сенсей, если его одолеет плюшевый мишка. Но спарринг был необычным. Они поклонились друг другу и сели, уставившись глаза в глаза. Так они просидели около 5 минут, а потом медвежонок поклонился сенсею. Вот просто так посидели, а потом Казимата поклонился на робу. Сенсей поклонился в ответ. После этого они встали и беззвучно разошлись по сторонам. Как я понял, победил Наробу. А сражались они на ментальном уровне. Почему не махались так, в натурашку? Потому что у Казимата лапки. Спорить с сенсеем не было смысла, к тому же, меня ждала утренняя зарядка. Впрочем, от выживания ее отличало то, что я сохранял еще достаточно сил для того, чтобы отправиться в академию. Сейчас медвежонок на моей спине похлопывал по шее и указывал, как правильно передвигаться гуськом. Если вы, дорогие читатели портала Автортуди, были бы в этот момент на набережной Токийского залива, то могли бы видеть одинокого белобрысого японца с татуировкой на щеке, который с пыхтением делает шаг за шагом на карачках. Также могли бы увидеть медвежонка за спиной, который с видом лихого наездника пришпоривает этого самого белобрысого японца. Да уж, скажу я вам, шаг гуськом у Казимата считался временем отдыха. 200 шагов прыжки с сомкнутыми ногами, 200 шагов гуськом, а дальше все повторяется. Надо ли говорить, что к концу подобной пробежки я валился без сил, а ведь это была даже не середина тренировки. Как только ноги отказывались служить, Так следовали упражнения на руки. Тебе нужны крепкие руки. Чем крепче руки, тем сильнее в них боевые меридианы и мощнее удары боевого духа, говорил медвежонок. Когда я шел на пальцах рук вверх ногами и через каждые 10 подобных шагов отжимался. Пусть сейчас твои мышцы взрываются болью, в бою они станут стальными рельсами. Тяжело в учении, легко в бою, вспомнил я поговорку Суворова. А ты не такой пропащий, каким показался с первого взгляда, констатировал Казимата, покачиваясь в рюкзаке. Чувствуешь, как твои пальцы превращаются в когти? Да мои пальцы превращаются в червяков и стремятся согнуться, чтобы воткнуть дурную башку в асфальт. Это плохо. Тогда к отжиманиям прибавь прыжок с хлопком ладони, посочувствовал медвежонок. Я попробовал было ворчать, но получил мягкой лапой по уху и потерял равновесие. Да-да, плюхнулся на спину, прямо на рюкзак. Я тоже умею быть коварным, правда, за это получил еще 100 метров передвижения на руках, но оно того стоило. После такой изнуряющей тренировки я кое-как приполз домой. Быстрый душ, который все-таки сделал свое дело и придал бодрости, а заодно смыл грязь и пот, привел меня в порядок. Легкий завтрак из сплошных белков и нужных углеводов был поглощен даже без эстетического удовольствия от разглядывания продолженной пищи. «Босс, можно я с тобой буду тренироваться?» – спросил Киоси за завтраком. «Я думаю, что вместе нам будет легче». Мы вчетвером сидели в комнате сенсея. Наробу милостиво предложил свою гостиную для принятия пищи. Приготовленный Мэдакой завтрак был выше всяких похвал. Я почувствовал, как покинувшие было силы возвращаются назад. «А что, я не против», – пожал плечами сидевший на комоде медвежонок Казимата. «Думаю, что перед пацаном Изаму будет стыдно падать на спину, как девке легкого поведения перед клиентом. Хоть ноги не расставлял?» – спросил сенсей медвежонка. «Да куда там?» – грохнулся подрубленным столбом. «Из моего тела чуть дух не вылетел. Надеюсь, что нашему молодому ученику это принесло хотя бы моральное удовлетворение, так как боли я чувствовать не могу. Даже если голову оторвет, то я все равно продолжу тренировать его как раньше», — хихикнул Казимата. «Ну вот, а я-то думал, что безмерно коварный и опасный тип, а оно воно как оказалось. Ничего, мы еще научим его крепко стоять на ногах», — подмигнул сенсей. «Хочет он того или нет?» Его слова я понял вечером, когда вернулся из академии. В самой академии все было относительно спокойно. Меня в упор не замечали, а вот за спиной подхихикивали. Я пару раз даже пернул в ту сторону, чтобы подпустить веселящего газа. Пусть похихикают побольше. Да, это не аристократично, зато доходчиво и практично. Нас не задирали, а игнорировали. Ну и ладно, пусть будет так. У меня еще было время, чтобы подготовиться к бою, так что я был спокоен и невозмутим. Вот только иногда ловил взгляды Кацуми и Шатка, брошенные на меня как бы вскользь, и эти взгляды были сожалеющими. Учеба проходила гладко, конфликтов с преподавателями не возникало. Они, в отличие от моих преподавателей Наробу и Казимата, относились к студентам с терпением и пониманием. Даже преподаватель боевых искусств, который ничем не показал на своих занятиях, что предложил мне сделку, от которой нельзя отказаться. Вечером я взял с собой Киоси на занятия. Сначала физическую подготовку вызвался производить Казимата. Киоси улыбался, когда маленький медвежонок позвал нас в спортивный зал. Я даже и не подумал растягивать губы в улыбке, когда увидел, что нам приготовили. Чтобы биться на равных с мастерами, тебе нужно достичь их уровня, Изаму-кун, важно произнес Казимата. Для пущей солидности он надел кукольное кимоно. Не знаю, с какой куклы он его стащил, а может быть упросил Мэдаку сделать, но факт остается фактом, на плюшевом теле горделиво белело спортивное одеяние с черным поясом и нашитой на нем золотой полосой. Высший знак отличия Куда, 10-й дан. Если мне не изменяет память, то получить черный пояс не так уж сложно, при должной выдержке и желании его получить. А вот с данами посложнее будет. Можно достигнуть второго дана не ранее, чем через год после получения первого. Между третьим и четвертым уже пропасть в 4 года. Для получения восьмого дана требуется стаж занятий Куда 40 лет, а уж 10-й дан и вовсе запредельная мечта юных каратистов. Господин Казимата, сделали мы очень вежливые поклоны, мы готовы тренироваться. Тогда, приступим. Плавным движением лапки медвежонок показал на 4 спортивные скамьи. Руки на заголовы и ложитесь плечами на одну скамью, пятки кладите на другую. Упражнение на пресс и спину. Медвежонок даже показал, как правильно делать. Он уперся, как сказано, в две небольшие скамеечки и продемонстрировал. Зад опустился почти до пола, он согнулся едва ли не пополам, а потом разогнулся и поднялся обратно. «Казимата-сан, тебе бы еще девушку сверху», — хмыкнул я, намекая на эротичность упражнения. «А зачем?» — спросил Киоси. «КХМ, для усиления эффекта», — покраснел я. «Рано еще Киоси знать о том, что я имел в виду. Так вы говорите, что вам нужно усилить эффект», — раздался позади голос Наробу. «Да, конечно, это легкотня», — отмахнулся Киоси. «Можно усложнить. Ну что же, приступайте, а я вам усложню», — лучезарно улыбнулся Наробу. Ох, и не понравилась мне его улыбка. И вот, распластались мы с Киоси ясными ящерицами на скамеечках и начали качать прессы спину. Зря Тануки говорил, что это легкотня. Легко было первых 20 раз, после этого пресс зажгло так, как будто на него поставили котелок с кипятком. «Раз, два, раз, два», — командовал Казимата. На лбу возникла испарина. Киоси пытался не показывать усталости, но было видно, что ему тоже не очень хорошо дается это упражнение. «Раз, два, раз, два». Кипяток в районе пресса все сильнее жег мышцы. Поясница гудела не меньше. Еще немного и она попросила бы грохнуться на пол, чтобы скрутить тело в тугой узел и не раскручиваться ближайшие лет 20. «А теперь можно и усложнить», — раздался по-отечески ласковый голос Наробу. Я краем глаза успел заметить, как он сложил мудро и выпустил в нашу сторону два небольших туманных шара. Ко мне подлетел шар побольше, а на живот Киоси опустился тот, что поменьше. И каким же тяжелым мне показался этот шар. Я едва не рухнул на пол. Только нежелание показать слабость перед Киоси заставило меня прикусить губу и кое-как принять горизонтальное положение. А меда в виде шара весило не меньше тонны, даром что было соткано в виде тумана. Оно давило, плющило и даже старалось поколбасить, перекатываясь по натруженным мышцам. Я же стиснул зубы и раз за разом разгибался, стараясь попасть в ритм Казимата. Чуть позже по правую руку раздался стон, а потом шлепок и мат. Киоси не выдержал и сдался. Через две минуты и моя поясница проскрипела. Я все, писец. После этого я повторил участь Киоси. На отдых нам дали минуту. Блин, это была самая классная минута в моей жизни. Я еле-еле мог дышать, но был счастлив, что пытка прекратилась. Как оказалось, это была не пытка, а всего лишь прелюдия к ней. «А теперь планка на пальцах», — заявил Казимата. «Если ваши пальцы не крепки, как стальные гвозди, то в нужный момент они могут отказать или сделать не ту мудру. Поэтому пальцы нужно укреплять». Медвежонок на своих двух скамеечках показал, что нам нужно перевернуться на скамеечках мордами вниз и застыть так в планке на пальцах. Так как пальцев у медвежонка не было, то и мы сначала попытались встать на ладошки. За это огребли по ушам от Наробу. Казимата-сан сказал, что на пальцах, что вам непонятно в его словах. «Знаешь, босс, а я уже раздумал тренироваться с тобой», — выдохнул Киоси спустя 5 минут. «Да уж, простоять в планке и так мало удовольствия, а еще на пальцах, да еще и с непривычки». Киоси еще пыжился, но было видно, что ему не позволяет упасть только гордость. «А теперь пришла пора вам чуточку усложнить задачу», — проговорил сенсей, до этого мирно попивающий чайк в углу зала. Новой амнёдой под нами разлились две огненные лужи. Самые, мать их, натуральные огненные лужи. Как будто дракон пописал под нами. И вот теперь стоять в планке стало гораздо веселее. Стоило чуть ослабить мышцы, чуть согнуть руки, тут же к груди устремлялись языки пламени, чтобы лизнуть соскучившимся щенком. А падать нельзя, можно поджариться. Киоси пытался встать на руку, но бдительные языки огня сразу же метнулись в его сторону. Мышцы так сильно скрипели от натяжения, что даже заглушали веселое потрескивание пламени. Я начал считать про себя до 10, потом до 100, потом собрался было до 1000, так как загнал боль в подсознание, но в этот момент Киоси навернулся на пол. Он упал в огонь и заорал, что было мочи. Завертелся, как уж на сковородке, пытаясь сбить, стряхнуть огонь. «Чего ты орешь?» — спокойно спросил Казимата. «Огня на тебе нет», — спросил спокойно, но его голос перекрыл вопли Киоси. Тануки быстро вскочил и огляделся. В самом деле, огня под ним как не бывало, зато в углу едва заметно улыбался Наробу. «Ты тоже можешь слезать», — сказал Казимата, обращаясь ко мне. Я с опаской опустил ногу, но ступню не охватило пламя, как ожидалось, а тут же погасло, как и не бывало. Нога не выдержала, подогнулась я и рухнул на пол. «Минута отдыха, друзья», — послышалось от Казимата. После этой небольшой разминки перейдем к основным упражнениям. К основным упражнениям, взвыл Киоси. Да как так-то, это разве не все? Ну что ты, малыш, хихикнул Казимата. Тренировка только начинается. Ты же сам хотел попробовать. Так что же сейчас сворачивать в кусты? Минута пролетела так быстро, словно она вдруг вознамерилась стать секундной. Приседаем на одной ноге, с выносом второй вперед, показал Казимата. 200 раз на одной, 200 раз на другой. Так как вы червяки бесхребетные, то я разрешаю вам сделать по 4 подхода. 50 раз на правой, потом столько же на левой. Но чтобы 200 раз сделали точно, а я вам помогу в этом. К нам поспешил с двумя чашками чая сенсей. Ой, спасибо, сенсей, обрадованно воскликнул Киоси. Так пить хочется. Знаешь, дружище, сдается мне, что эти тиваны не для питья, хмуро заметил я. А для чего же? Ответом ему было водружение тивана на голову. Киоси было дернулся и тут же кипяток пролился ему на ухо. Тануки взвыл, а сенсей подхватил чашку, чтобы она не перевернулась. Будете дергаться, получите порцию горячей воды и вдобавок еще 50 приседаний, ласково сообщил Наробу. Я только сглотнул, ощущая, как на голову ставится горячий предмет. Приходилось не просто приседать, а еще и держать равновесие, чтобы не дай бог не сорвалась эта гребаная чашка. Удовольствие не из лучших. Уже на первых 50 приседаниях ноги начали ныть. Надо ли говорить, что было к финалу упражнений? Киоси заработал еще 50 приседаний, но на удивление смог их выполнить. Как он сам потом признался, чуточку смухлевал и превратил свои ноги в подобие пружин. Да, тануки могут превращаться во что захотят. Эх, а вот у меня такой возможности не было. Все заняло около часа. Целый час мучений с двумя минутными передышками. Под конец мы просто упали без сил. А теперь займемся оттачиванием амнёда, сказал Казимата и поклонился сенсею. Наробу сама, эти два слабака в вашем распоряжении. Что? Слабо просипел Киоси. Не что, а сколько раз. Жестко отрезал Наробу и поклонился Казимата в ответ. Благодарю вас за науку, Казимата-сан. Надеюсь, моя помощь оказалась кстати. Да, Наробу-сан, ваши подбадривающие амнёда были задействованы весьма вовремя. Они сумели подстегнуть учеников и раскрыть их небольшой потенциал в большей мере. Как раз вот этими двумя амнёда мы сейчас и займемся, сказал Наробу, повернувшись к нам после очередного поклона медвежонку. Первое называется «Туманная глыба», а второе «Огненная лужа». Они просты, но эффективны в бою. За неправильное выполнение этих амнёда последует наказание. Изаму, Киоси, следуйте за мной в зал для тренировки амнёда. Что с нами будет? Спросил Киоси, когда мы двинулись следом за сенсеем. Похоже, писец нам будет, вздохнул я и не ошибся. Глава 24. Агава-сан, вы должны быть предельно собраны, сказал сукаризный преподаватель Камавура Такиши, когда Минори оборвал плетение амнёда и не сформировавшийся огненный шар рассыпался искрами. «Нахрена мне это?» – буркнул Минори. «Это же самое простое. Для хинина можно подобрать что-нибудь получше». Камавура мягко улыбнулся и показал пальцем на центр арены. «Выходите четверо против одного. В зале арены как раз были Минори, Хидики, Тицуя и Джира. Кроме них и преподавателя были еще двое. Курсант и курсантка старшей группы. Эти двое делали вид, что экраны телефона гораздо интереснее тренировок первокурсников. Минори, Тицуя и Джира поглядывали на длинноногую блондинку в короткой юбке. Грудь третьего размера словно создана для ласк, соски просвечивали сквозь белую ткань блузки. Волосы шелковистой волной цвета вороного крыла спускались на плечи. У каждого первокурсника возникло желание увидеть, как эти волосы будут смотреться на подушке. Старшекурсник же был примером слова серый. Он был настолько безлик и непримечателен, что если отвести на миг взгляд от его лица, то в следующую секунду невозможно будет вспомнить, как он выглядел. Даже его униформа была настолько обычной, что он мог выйти и через секунду про него бы забыли. Преподаватель чернел кимоно без единого украшения и единой нитки другого цвета. Он невозмутимо смотрел на четверку, которая, тяжело дыша, стояла перед ним. «Ага, мы вчетвером против вас, Камавура-сан», — усмехнулся Минори. «Нашли дураков». «Нет, не против меня. Будете использовать фаерболы против Юка», — кивнул преподаватель на девушку. «Только фаерболы. Ты согласна, Юка?» Она даже не подняла глаз от экрана телефона. Так и продолжала водить пальцем с аккуратным неброским маникюром по стеклу. «Мы против старшего курса?» — спросил Хидики. «Это все равно нечестно. У нее и опыт, и владение боевым духом. Ну и что, Ладно, чтобы вас смотивировать, сделаем так. Юка-сан, ты согласна снимать одну вещь при каждом попадании в тебя фаербола? Спросил Камавура. Да вообще пофиг, ответила девушка. Не успела она произнести до конца эту фразу, как в нее тут же прилетело 4 фаербола. Они разбились о выставленный доспех духа и стекли на песок арены огненными ручейками. А вы подленькие, мальчики, улыбнулась Юка. Мне это нравится, но, договор есть договор. Она легко выскользнула из форменной юбки, скинула жакет и блузку, стряхнула на песок туфельки. Тренированное женское тело защищалось от плотоядных взглядов первокурсников только полупрозрачными трусиками и кружевным бюстгальтером. Осталось всего 2 вещи. Юка эротично нагнулась, приводя в порядок лежащие на песке вещи. От этого вида 4 первокурсников громко сглотнули неожиданно выступившую слюну. А теперь, пришла пора и мне размяться, промурлыкала девушка. Мальчики, осталось всего 2 вещи, неужели вы хотите меня раздеть полностью? Тут же в ее сторону полетели один за другим огненные шары. Они взорвались на том самом месте, где секунду назад находились пальчики с красным педикюром. Самой Юка там уже не было. Девушка по-кошачьей отпрыгнула в сторону и прильнула к полу. И столько в ее фигуре было грации, секса и соблазна, что мальчишки не удержались и снова сглотнули. Этой заминки хватило на то, чтобы Юка быстро сплела меда и выбросила руки по направлению к стоящим. Морозные слезы. От ее рук в сторону ребят полетели многочисленные мелкие осколки, как будто в руках взорвались огромные люминесцентные лампы. Осколки закружились вихрем и обрушились на стоящих ребят, которые едва-едва успели выставить щиты перед собой. Щиты выдержали. Сотни, если не тысячи мелких осколков осели в выставленных полях. Ни один не долетел до первокурсников, вызвав улыбку на 3 лицах. Хидики не улыбался. Он понимал, что этот вихрь был направлен неспроста, и не ошибся. -1. Раздался позади них голос. Они тут же обернулись, чтобы увидеть, как Юка стоит возле Тицуи, держа кинжал из льда возле его горла. Маленькая капля крови окрасила голубое лезвие в янтарно-багровый цвет. Но я, начал было Тицуи. Ты труп, отрезал Камавура. А трупы не разговаривают. Да-да, мертвецы не рассказывают сказки. Выходи из боя. Юка отпустила парня. Он потер место пореза и оглянулся, явно ища подземный ход, по которому пронеслась девчонка и смогла занять место позади него. Наверное, из 4 только лишь Хидики смог увидеть, как в густом облаке из мелких снарядов пронеслась девичья фигура и обогнула выставленные щиты, зайдя за спину. Она чертовски быстро двигалась. Под смешки оправляющихся от первого шока ребят Тицуи отошел к краю арены. Он встал рядом с Камавурой, опустил было глаза, но желание взглянуть на фигуру девушки в нижнем белье оказалось сильнее. Даже в паху появилась тяжесть от воспоминания того, как упругая грудь прижалась к его спине. Сама Юка отошла туда, откуда начала свой стремительный бег среди вихря из морозных слез. Она продолжала выглядеть безучастной, словно стояла посреди столовой в очереди за обеденной порцией. Клинок из льда растаял на песке, оставив после себя небольшую земляную метку. «Ну что же, это был первый раунд. Готовы начать второй?» – спросил преподаватель. Без ответа и предупреждения 3 оставшихся метнули фаерболы в изящную фигурку. Они полетели кометами, только что не оставляли за собой длинные хвосты. На этот раз метились уже не в ноги. Так получилось, что Минари выстрелил в область плоского живота, Хидики в грудь, а Джира метнул в голову. Не сговариваясь, они бросили фаерболы по 3 плоскостям. Хидики видел, как от нагнетающей воздух волны взметнулись волосы около лица Юка. Взметнулись, а в следующий миг она подпрыгнула и в невообразимой спирали пропустила мимо себя огненные снаряды. Опустившись на арену одним коленом, она мотнула головой и шикарные волосы опустились на плечи, на застежку бюстгальтера, на краешек кружевных трусиков. Юка мило улыбнулась. «Бросаем еще!» – выкрикнул Минари. Но на этот раз Юка не стала дожидаться приближения огненных шаров. Она метнулась влево, прильнув к арене так, что упругие груди прижались к песку. В следующий миг она взвелась в воздух и из-под ее пальцев вырвались струйки воды. Водяная сеть. Струйки в полете переплелись сетью и обрушились на 3 ребят. Да, она рассыпалась под выстрелами огненных шаров, упала мелкой взвесью, но это все закончилось выкриком Юка. -2. На этот раз морозный кинжал уперся в шею Джира, и снова маленький прокол окрасил кончик в янтарно-багровый цвет. «Но я ведь выставил щит, я видел, как ты метнулась вправо», — возмущенно воскликнул Джира. «Не Юка метнулась, а гуща морозных слез, поправил его Камавура. «Внимательнее нужно быть, молодые люди». Хидики видел эту хитрость со стороны Юка и даже приготовился выставить блок, если она приблизится, но девушка выбрала другую цель. Поэтому Хидики до поры до времени решил затаиться и выждать нужный момент, выждать и показать, кто на самом деле хитрый и прозорливый в команде. Да, потом он сделает вид, что просто повезло, но для Джира и Тицуи отложится в голове этот эпизод. Когда придет время, то Минри отойдет в сторону, а во главе небольшой группировки встанет именно Хидики Акиима, наследник небогатого рода. Но я, ты уже труп, покинь арену, походкой от бедра, так, чтобы у молодых людей снова выделилось слюноотделение. Юка отошла на прежнее место и встала в киношную стойку, далеко выкинув правую ногу. Хидики еле-еле заставил себя отвести взгляд от того места, где кружево трусиков уходит вниз. А вот Минари не смог. «Новый раунд», — провозгласил Камавура. «Дыхание дракона». На этот раз девушка не стала ждать, пока ребята выбросят фаерболы. Минари зазевался и пропустил момент, когда Юка начала двигаться. Хидики же метнул два шара и успел отойти в сторону с выставленным щитом, когда девушка прыгнула вперед. Да, Минари отразил было удар, но все равно, его накрыло стальной проволокой с торчащими колючками. Проволока выскочила из большого огненного шара, который вылетел из пальцев девушки. Шар разлетелся на четыре части. Два снаряда ударили под ноги Минри и выплеснули из себя тонкие шнуры металлических ветвей. В полете шнуры покрывались колючками, пародируя стебли роз. Хидики успел выставить щиты, и шары разбились о них, не причинив ему никакого вреда. Чего нельзя сказать про Минри. Проволока обволокла парня с ног до головы, чуть ли не замотав в кокон, проткнув одежду и замерев в миллиметре от тела. Два острия остановились возле зрачков. Минари с опаской опустил веки, пощекотав ресничками. -3, заметила Юка, заставив одну из проволочных колючек скользнуть по шее Минари. «Так нельзя, я из благородного аристократического рода», — вскричал Минари. «Я не должен проиграть». Проволока чуть сдвинулась, колючки натянули кожу, он чуть застонал от боли. «Сейчас ты труп из благородного аристократического рода», — ровно заметил Камавура. «И если будешь болтать, то станешь трупом по-настоящему. Но, или ты заткнешься, или я сожму проволочную сеть до конца. А твоим родителям скажу, что так все и было, что ты изучал новое Амнёда, но перестарался и произошел несчастный случай. Причем не только с тобой. Ты же не хочешь, чтобы помимо тебя пострадали еще и друзья?» Минари снова простонал, когда проволочная сеть натянулась еще больше. Тут же ответил: «Нет, я признаюсь, что проиграл». Проволока с легким шорохом отошла от Минари. Колючки втянулись в проволочную плеть. Она виноградной лозой прошелестела вниз и ушла под песок. Минари злобно взглянул на Юка, а она улыбнулась в ответ и провела ладонью по груди, талии, бедру. Словно намекнула на то, чего он лишился. Агава фыркнул и отправился к своим. Они встретили его понимающими взглядами. «Ну что, хочешь еще попытаться?» — спросила Юка Хидики. «А что мне остается?» — пожал тот плечами. «Если не попробую сейчас, то потом буду сожалеть об упущенном шансе». Юка улыбнулась и отошла на свое место. «Хидики, стреляй на опережение!» — крикнул Тицуи. «Может быть, попадешь. Влево пали, она туда ныряет», — послышался голос Минари. «Нет-нет, вправо, сейчас она нырнет вправо», — внес свою лепту Джира. Юка улыбнулась еще шире. Камавура скомандовал: «Четвертый раунд». Хидики сразу же создал огненный шар и сделал движение, как будто метнул его. На самом же деле фаербол остался в руке, а вот Юка на это купилась. Она прыгнула вправо, уходя от траектории полета снаряда. Девушка быстро поняла, что ее обманули. Хидики видел, как ее глаза расширились от гнева. Она слишком расслабилась на прежних противниках и уверила себя, что последний тоже будет слабым. Но вот сейчас Хидики наметился на место ее приземления, и вряд ли что получится предпринять, если только. Огненный шар вырвался из ладони Хидики, полетел прямо к тому самому заветному месту. Неужели ей придется снимать лифчик под похотливыми взглядами этих первокурсников? Копии пяти стихий, — выкрикнула Юка, быстро создавая Амнёда. Она не успела приземлиться, как ее фигура оказалась подброшенной вверх от мощного удара снизу. Ладное тело оказалось скрытой под взметнувшимся фонтаном песка. В самое основание песчаного взрыва ударил огненный шар, взорвав весь фонтан и разметав на мелкие песчинки. Не успели песчинки упасть на пол взвешенной взвесью, как на песок опустились девичьи ножки. Пять фигурок, очертаниями напоминающие Юка, такие же соблазнительные и сексуальные, только каждая фигура олицетворяла собой определенную стихию. Была там Юка из воды, из земли, огня, ветра и молнии. Как будто искусный маг создал статуи, а после наполнил их жизнью. «Тебе одной девочки мало, страстный мальчик, тогда вот тебе 5 девочек», — хором проговорили все девушки. «А как, меня на всех вас хватит, красавицы?» — откликнулся Хидики. Он улыбался, а сам в это время думал, какая же из фигур настоящая, а кто всего лишь иллюзия. «Да, тогда посмотрим, сладкий мальчик», — снова хором ответили девушки. Пятерка создала на ладонях шары, они переливались цветами стихии. Все 5 фигур улыбались, но вот кто из них был настоящий, как вычислить из сверкающих девчонок истинную? Как? Пятерка взмахнула руками, отчего шары полетели в сторону Хидики. «Хрустальный щит!» — выкрикнул он, ставя перед собой заслон от снарядов. «Вряд ли щит выдержит попадание 5 шаров, но этого и не нужно». Хидики метнулся в сторону, чтобы уйти от поражения, в сторону и чуть вперед. Он все еще не смог вычислить ту, кто была настоящей Юка. Не смог, а на ладонях фигур возникли еще 5 шаров. Позади со стеклянным звоном рассыпался пораженный заслон. Надо бы еще выставить такой. Потом еще и еще, с каждым разом приближаясь к стоящим. «Хидики!» — выкрикнули стоящие друзья. «Не до них сейчас, не до них. Нужно быть собранным, внимательным, и тогда, если он сумеет подобраться еще на пару шагов, то...» -4. Его шею кольнула острая боль, как будто укусила бешеная оса. Но как, откуда Юка взялась за спиной? Как она смогла так подобраться? Ведь 5 фигур находились впереди, а позади, черт побери, это были вовсе не 5 шаров снарядов, это была сама Юка. Пока Хидики пытался подобраться ближе и выискивал настоящую соперницу, она заставила 5 фантомов бросить шары в щит, чтобы потом соединиться в одно целое и нанести колющий удар. Так вот почему кричали друзья, а он зациклился на поисках настоящей, из 5 фантомов. Из этих фантомов, которые сейчас таяли на песке арене, растворялись в воздухе и улыбались с издевкой. «Прекрасно», — кивнул Камавура. «Но, Юка, если бы они были более подготовлены, то тебе пришлось бы гораздо труднее». «Я просто не старалась», — ровным голосом ответила девушка. Она грациозно подошла к лежащей одежде и начала одеваться. Ребята с сожалением проводили взглядом исчезающие под форменной юбкой розовые ягодицы. «Идите сюда, встаньте и поклон уважения победительнице дуэли». «Вот так, иногда и аристократам полезно бывает напомнить про их смертность». «Ладно, вы показали один момент», — сказал Камавура, «когда ударили втроем по разным точкам. Если бы вы сделали этот удар вчетвером, тогда у Юка не было бы шанса. Вам нужно обучиться работать в команде и действовать единым целым. Что у вас по остальным 6 участникам боя? Вы смогли найти тех мастеров, кто встанет рядом с вами?» «Да», — буркнул Минари. «Нашли. Они тоже не любят хининов и согласны вместе с нами выйти на арену». «Что же, это будет забавно», — кивнул Камавура. «Однако, не стоит недооценивать противника. Это вы могли понять на примере боя с Юка. Даже если вас 4, то этого мало против того, кто не хочет быть побежденным. Такаги готовится. Готовится серьезно. Но даже самая серьезная подготовка оказывается ослабленной, если поколебали боевой дух. Вы тоже могли это видеть на примере боя с Юка. Когда ваши глаза приковались к соблазнительным формам, то в этот момент ваш боевой дух стал слабее. Вас вывели из привычного равновесия боя, ведь вы никогда не дрались с голыми девчонками. Нет, помотали головой проигравшие. Вот так же нужно поколебать боевой дух Такаги. Для этого мне будет нужно, чтобы все вокруг его возненавидели. Его и так недолюбливают, а нужно, чтобы была яростная ненависть, чтобы он... Сделайте как можно больше фотографий с ним. Кента, обратился Камавура к неприметному старшекурснику, ведь ты же хорошо знаком с фотошопом. Да, Камавура-сан, спокойным голосом, бесцветным, как и его лицо, проговорил стоящий до этого в тени Кента. Я хорошо владею этой программой, нам нужно очернить Такаги. Причем сделать это так, чтобы каждый таракан в военной академии хотел пнуть этого белобрысого выскочку. Это должно разболтать его нервы, разбить спокойствие и... Но зачем? 10 мастеров и так его уничтожат, вмешался Минари. Раздалась звонкая пощечина, отчего голова Минари резко мотнулась влево. Он вспыхнул, дернулся было вперед, но, наткнувшись на заинтересованный взгляд преподавателя Камавуры, опустил глаза. Камавура с сожалением вздохнул. Он явно ожидал чего-то большего. Это подметил Хидики, который тоже ждал, что дикий нрав Минари покажет себя во всей красе. Сколько бы мастеров не было, но лучше подготовиться со всех фронтов. Еще раз добудьте информацию про его окружение. Возможно, мы сыграем на дружеских чувствах Такаги. Чем больше раскачана психика бойца, тем хуже он выступит. Если бы вы знали, сколько человек покинули поле боя, даже не успев толком на нее выйти, и сделали это только благодаря нужной обработке. Все поняли? Да, поняли. Вроде понятно, раздалось несмело со стороны стоящих. Камавура покачал головой. И с таким материалом приходится работать. Когда я говорю, все поняли, вы должны ответить. Да, сенсей. Все поняли, да, сенсей. В один голос ответила стоящая четверка. Глава 25. Две недели оставалось до начала нашего боя, когда ко мне рано утром прилетела Шатка и с порога заявила. Ты охренел? Вот если вас, уважаемые читатели портала Автортуди, будут с утра спрашивать о таком, что вы ответите. Как каждый нормальный человек сразу же начнете вспоминать, где накосячил и кто это видел. Признаюсь, я тоже попытался сначала вспомнить, чем заслужил такой вопрос, но так как в последнее время вел себя тише воды и ниже травы, то резонно ответил. Нет, чего нет, ты зачем того мальчишку-курьера избил? Он что, тебе дорогу перешел? Продолжала кипятиться Шатка. Вот тебе здрасте. Мало того, что выспаться нормально не дают, так еще и обвиняют неизвестно в чем. Конечно же мне это не понравилось. Дорогая моя боевая подруга, если ты не перестанешь по утрам лупить головой Сакуру, то вряд ли сможешь дальше нормально работать. Ты что, с Фудзиямы вверх ногами навернулась? Какого мальчишку-курьера? Посмотрите на него, еще и глазками невинно хлопает. Всплеснула руками Шатка. А чем мне еще невинно похлопать, если не считать того, что я под одеялом лежу голенький? Постарался все перевести в шутку. Да, ты вот голенький на кровати лежишь, своей кровати, а тот мальчишка сейчас в больнице с сотрясением мозга и переломанными ребрами. Что, теперь уже не так невинно глазки строишь, Шаткатян? Резко оборвал я ее крики. Или ты сейчас заткнешься и пойдешь нахрен, чтобы потом неделю не показываться мне на глаза, или постараешься объяснить свою агрессию по отношению к боссу. Шатка набрала в грудь воздуха, потом с шипением выпустила воздух, а следом вытащила из кармана халата мобильник и сунула мне его под нос. Смотри, на экране телефона была фотография. Молодой человек уходил от лежащего в луже крови мальчишки. На зеленой куртке багровые пятна, большая сумка тоже испачкана красным. Разрешение было хорошим, поэтому мое лицо было легко разобрать, даже татуировку веточки сакуры. Я будто специально смотрел в камеру. Вот только это был не я. Я не делал ничего подобного, никогда не видел этого мальчишку и даже пальцем его не трогал. А тут, это не я, Шатка, сказал я не трогал этого парня. А кто же тогда? Или снова кто-то принял твой облик? Не знаю, может быть и приняли, покачал я головой, но я точно ни разу не видел этого парня. Где он лежит? В луже крови, буркнула она в ответ. Нет, в какой больнице? Спросил я. Откуда ты взяла эту фотографию и информацию? В сети сбросили. Была приписка, что курьер-сирота и за него некому заступиться, поэтому Хинин избил его. А вот в какой больнице? Шатка погрузилась в телефон, пытаясь найти первоисточник. Я терпеливо ждал. Сон уже как рукой сняло, даже обошлось без привычного обливания. Кстати, сенсей скоро должен заявиться, так что надо бы предупредить его, что я уже не сплю. Пока Шатка копалась в телефоне, я подтянул трусы со стула, надел их под одеялом, что вызывало хмыканье девушки, мол, что я там не видела. Ну да, видела, был такой грешок, но это не повод в очередной раз размахивать членом перед рыжеволосой красоткой, тем более, что утренняя эрекция еще до конца не прошла. Слушай, а я не знаю, в какой он больнице, проговорила Шатка, разочарованно смотря на экран мобильника. Да, но точно знаешь, что на экране я. Невесело усмехнулся в ответ. Но вот же ты, вот новость, и ты сразу же поверила и побежала высказывать, а вот чтобы, ай, да ешь твою медь, тьфу, тьфу. Я все-таки не успел предупредить сенсея, а тот все с тем же изяществом слона и прямотой змеи вылил на мою голову ведро воды, и как только подобраться сумел, явно воспользовался тем, что я отвлекся на Шатка. А это тебе за мальчишку-курьера, ровным голосом ответил Наробу. И ты туда же? Да не бил я его. Тьфу, спросить же надо было. И вообще, от этих обливаний скоро в комнате плесень заведется. Кроме плесени в твоей голове тут ничего не заведется, пробурчал Наробу и произнес: «Не двигайтесь и постарайтесь не дышать». Мы с Шаткой переглянулись и застыли, набрав в грудь воздуха. В следующий миг по комнате прошел огненный вал. Он скользнул по стенам, полу, нашим фигурам. Я почувствовал жар и запах паленых волос. Явно в мою сторону было подпущено больше огня. Все это длилось всего несколько секунд, а потом разом опало, как будто сверху подул огромный вентилятор. Я тут же осмотрел себя. Вроде ничего, даже трусы не опалило, только пару волосков на груди сожгло, которыми я было собрался гордиться. Зато от воды не осталось и следа. «Ну, а теперь рассказывай», — вопросительно посмотрел на меня сенсей. «Рассказывать нечего. Это не я», — покачал головой в ответ и снова взглянул на фотографию. «Кстати, сейчас можно провести эксперимент. Давайте быстренько обзвоним больницу и узнаем, куда положили этого курьера. Думаешь, это быстренько? Пока всех обзвонишь, пока всех опросишь», — протянула Шатка. «А мне бы хотелось еще немного подремать перед учебой». «Что? Подремать? Как вламываться ко мне с криками и будить рано утром? То это нормально, а как поработать над поисками истины? Так сразу же в кусты. Никаких спать. Ты меня разбудила, тебе первой начинать обзвон». «Но, Изаму». «Никаких но», — оборвал ее я. «Ты это замутила, тебе и разгребать. Давай, начинай». «Что за шум? А кумита нету?» — просунулась в дверной проем голова малыша. «Малыш, малыш, меня обзванивать больницы заставляют», — тут же пожаловалась Шатка. «А нахрена? Места нужны?» — не понял малыш Джо. «Да вот, хотим найти вот этого мальчишку», — Шатка снова показала картинку на экране мобильника. «Эту, хм, босс, а ты разве снимался в этом фильме?» — почесал лохматый затылок малыш. Мы все переглянулись. Становилось все более и более интересно. «Так-так-так, давай-ка поподробнее, что это за фильм, дружище?» — спросил я малыша. Тут же поймал гневный взгляд сенсея, но только отмахнулся. «Пусть себе думает, что хочет про слуг и прочее. Я для себя решил, что те, кого впускаю в ближний круг общения, никогда не будут для меня слугами. Друзьями, да, но никак не слугами. Другого решения я принимать не собираюсь. Да это кадр из моего любимого боевика «На вылет». Он старенький, но во многом благодаря ему я отправился в Якудза. Там герой, вот который на фото, правда почему-то с лицом босса, хотя там было другое лицо, побеждает плохих богатых и отдает их деньги бедным. Вроде как японский Робин Гуд, — спросил я. Скорее, Исикава Гэйман, — с улыбкой поправил меня сенсей. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Точно, ведь у каждого народа был свой Робин Гуд. У японцев как раз был Исикава Гэйман. По преданию, Гэйман грабил и убивал богачей и раздавал добычу голодающим простолюдинам. Он был прекрасным мастером ниндзюцу и, как утверждают легенды, запросто превращался в обыкновенную мышь. Слава Гэймана гремела по всей Японии. И однажды к нему обратился за помощью сам верховный советник, Кампаку, Тойотоми Хидэцугу, не поладивший с дядей и решивший отделаться от него при помощи невидимых убийц. По его заданию Гэйман пробрался в резиденцию Хидэёси в замке Мамаима, но убить его не смог. Зато после этого все ищейки Тойотоми бросились по его следу и, в конце концов, Исикава был схвачен и живьем сварен в котле с кипящей водой вместе со своим единственным сыном. Эта страшная казнь надолго сохранилась в народной памяти как свидетельство лютой ненависти и панического страха властителей Японии перед неуловимыми воинами ночи. Вот только в моей памяти ниндзя вовсе не были похожи на Робин Гудов. Взять того же Мицеру Кабунага, пусть земля ему будет стекловатой. Так, значит, это кадр из фильма, а мою рожу просто вставили, чтобы сделать вброс, — ухмыльнулся я. Хм, забавно. А сможешь найти этот фильм? Да как мизинец отрубить, — пожал плечами малыш Джо. Через 5 минут найду. Он залез в свой телефон, быстро пробежался пальцами по экрану. Мы терпеливо ждали. Вот, — крепыш показал мобильник. — Вот почти этот самый кадр. Мы трое уставились на экран. И точно, суровый мужчина уходил прочь от лежащего в луже крови мальчишки-курьера. Только на экране был вовсе не я. Неужели против меня кто-то начал информационную войну? Как в моем мире бросали фейковые новости на все подряд и было очень трудно отделить правду от лжи. Как сказал Гитлер в книге «Майн кампф» по отношению к евреям и марксистам: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверит. А ведь я замечал пару раз наставленные на меня телефоны агавейхидики. Неужели они пошли на такие фокусы с фотошопом? Если и в самом деле они, то это значит, что мне объявлена не просто война, а война на полное уничтожение. Я слышал, как они набирают для тренировки бойцов. Слышал, что многие даже согласились, явно тут не обошлось без оплаты или обещания признательности от могущественного рода Аговы. Ну, если это так, то в такую игру можно играть не только в одну сторону. Осталось найти того, кто будет с нашей стороны рассылать порочащие и принижающие фейковые новости. Придется обращаться к Якудза, к Ибуну Казёна Цубаса Кай. Он явно поможет, пусть я уже и вышел из рядов его сыновей. Казёна Цубаса получает немалый процент за мою идею запуска соцсетей, пришла пора чуточку помощи мне. Думаю, что с его помощью удастся убедить административные уровни социальных сеток, чтобы те по возможности блокировали будущую информацию в отношении меня. Но это только малая часть. Если Минари опустился до такой низости, как недостойная игра с ложью, то и я не буду отсиживаться в стороне. С этого момента я объявляю настоящие боевые действия в отношении Агавы и его приспешников. Так, чего тут у вас? На пороге возник Казимата. Чего в такую рань столпились? Все хотите отправиться на пробежку и утренние упражнения? Ой, у меня там кофе убегает. Тут же спохватилась Шатка. А я прекрасно умею вытирать кофейные пятна. Сразу же за ней выскочил малыш Джо. Мы тут обсуждаем начало информационной войны в отношении Такаги. Сенсей кивнул на экран мобильника. Ну что же, война войной, а занятия по расписанию. Изаму-кун, надевай рюкзак и буди своего тануки. Сегодня вас ждет чудесное утро. Потер лапки медвежонок. Да уж утро нас ждало и в самом деле хорошее. Мы приползли домой разбитые настолько, насколько у Казимата получилось нас разбить. Чай и душ смогли взбодрить, но все равно, в академию я прибыл уставшим. На меня показывали пальцем, шептались за спиной. Я же только улыбался и отшучивался, что это друзья взяли кадры с фильма и решили так пошутить. Двоим пришлось даже предъявить кадры, чтобы доказать мою невиновность. Также я не мог не заметить улыбок на рожах Минари и его подпевал. Вот же суки. Ну да ничего, они еще не знают, с кем связались. Не хотели по-хорошему дожидаться окончания месяца, я тоже не стану ждать и начну боевые действия. Не зря же я заехал перед академией в канцелярский магазинчик, на моей памяти была одна операция по подшучиванию над друзьями и коллегами. В прошлой жизни работал со мной мужчина по фамилии Пальчиков. До того был тупой и тугой на соображалку, что хоть стой, хоть падай, но зато очень любил идиотские розыгрыши, типа подосрать комментом под фото в сети или подсунуть на сиденье кресла подушку-пердушку. Сделает так и стоит, ржет. Вот мы с мужиками и договорились разыграть его. Купили несмываемых чернил, выждали нужный момент, когда Пальчиков намылит голову в общественном душе, да и начали операцию. Когда он с закрытыми глазами что-то напевал себе под нос, я поднес стаканчик с чернилами к его члену. Аккуратно поднял и опустил стаканчик. Пальчиков даже ничего не почувствовал, так как вода лилась сверху и понять что-либо было трудно. Я быстро выскочил из душевой и подмигнул ожидающим мужикам. Через полминуты раздался дикий вой, а потом из душевой выскочил Пальчиков. Он в ярости бросался то к одному, то к другому, но мужики только пожимали плечами, смеясь над болтающимся черным огрызком, который долго еще не смывался. Даже медсестра развела руками и сказала, что надо ждать обновления эпидермиса. Надо ли говорить, что Пальчикова после этого переименовали в Чернопальчикова? Зато это отбило у него охоту заниматься дурацкими шутками. Подобный сюрприз я хочу устроить и для своих друзей. Схема проверенная, так что сбоев не будет. Осталось только дождаться занятий по боевым искусствам, а там уже вспотеем, пойдем в души. В этот день занятий по боевым искусствам не было, зато появились еще несколько фотографий у сети. И снова там фигурировало мое лицо с татуировкой веточки сакуры. На одном была разорванная пополам собака, потом избитая девушка, испачканный флаг Японии. И везде рядом красовался я. Перешептываний стало больше. Я же в сети запустил акцию. Узнай, откуда взяли кадр для грязных фоток с хинином. И даже приз учредил. Небольшой пакет с подарочными стикерами «Хинин» в Академии. Созданием стикеров занялся «Ленивый тигр». Пусть и корявенькие, но забавные. Многие с ажиотажем подхватили эту акцию. До вечера я успел раздать 7 пакетов и разоблачить 7 фотографий. Но, судя по смешкам и перешептываниям за спиной, не все смогли поверить в их лживость. Вечером я вышел на пробежку. Захотелось встряхнуться, чуточку развеяться. Меня так тянуло на улицу, словно не хватало воздуха в груди, а там его было вдосталь. Во время пробежки мозги насыщаются кислородом, приходит ясность ума и возникают новые идеи. Если у вас, дорогие читатели портала Автор Туди, возникают порой за тупые дела, застопоривается, то наверните пару десятков кругов по стадиону, найдется решение. Либо вы устанете настолько, что положите с пробором на всю проблему. Я же бежал по вечернему Токио, огибал встречающихся людей, уворачивался от велосипедистов. Бежал и понимал, что у моих ног есть определенный маршрут. Меня как будто тянуло в квартал Саня. Я пытался повернуть, но это получалось с невероятной тяжестью. Меня в самом деле тянуло туда. Ну что же, я не из тех, кто бегает от неприятностей. Это неприятности бегают от меня. Кончились благополучные районы и начались районы бедноты, районы общак и сумрачных лиц. Меня же тянуло все дальше и дальше. Ноги не чувствовали усталости, продолжая пропускать километр за километром. Я пробегал мимо двух общежитий, стоявших так тесно, что между ними вряд ли бы смогла протиснуться даже малолитражка. Брошенный туда взгляд явил череду мусорных баков. Ничего интересного.